комнату, бросился открывать окно. Следом за ним прибежала экономка. «Шевелится! Она шевелится!» — встревоженно выпалила она. «Что мне делать?» «Ничего, оставайтесь здесь», — велел я, перелил зелье из графина в стакан и вышел из кухни. Из-за двери спальни, в которой лежала Завьялова, слышались всхлипы. Я осторожно постучал и чуть приоткрыл дверь. «Кто там? Нельзя! Нельзя заходить!» — закричала она. «Маргарита Павловна, это я, Саша. Принес вам чаю». Тишина. Я подумал, что она не услышала, и хотел повторить, но тут она приглушенно проговорила. «Если это ты, Саша, то ответь на мой вопрос». «Какой вопрос?» «Чем я расплатилась за свою красоту?» «Артефактом поглощения и золотом», — ответил я. «Хм, верно. Заходи». Я сильнее открыл дверь и увидел ее сидящей на кровати и вжавшейся спиной в стену. Она снова вооружилась, на этот раз ножкой от табуретки и снова магической сферой. Волосы больше не лежали локонами, а были взъерошены и торчали в разные стороны. Красная помада размазалась по лицу, взгляд лихорадочно бегает, зрачки неестественно расширены. На вид безумный. Если не лечить, прямая дорога в психлечебницу. «Все хорошо, вам здесь не грозит опасность». Я медленно двинулся к ней. «Где пастухи? Они смогли пробраться в дом?» — шепотом спросила она. «Нет, здесь их нет. Мы вас вынесли из аномалии, теперь вы у нас в гостях». Я улыбнулся и протянул ей стакан с зельем. «Выпейте, у вас наверняка пересохло во рту». Она положила рядом с собой ножку от табуретки, забрала стакан и уже поднесла ко рту, как резко отбросила его и запустила разрушительной сферой в сторону двери. Я едва успел увернуться, а то она попала бы мне в голову. «Они здесь! Здесь!» — завизжала она. Я же успел заметить, как что-то мелькнуло. Выглянул в коридор и увидел деда. Хм, похоже, Зоркий не просто наслал на нее видение, но и заставил поверить в то, что дед и есть костяной пастух. Интересная у него способность. Я велел баронессе не высовываться из комнаты и сбегал на кухню за еще одной порцией зелья. По пути велел деду держаться от нее подальше, пока она не успокоится и не вернется к реальности. Баронесса выпила зелье и через пару минут с облегчением выдохнула. «Как вы себя чувствуете?» — участливо спросил я. «Не знаю», — несмело ответила она и потрогала лоб. «Я будто очнулась, а до этого все было как в тумане». «Думаю, я должен объясниться». Я присел на край кровати. «Дело в том, что в нашей аномалии живет довольно необычное существо, которому я дал имя Зоркий. Он умеет насылать иллюзии. Именно поэтому вы видели тех страшных существ». «Так это были иллюзии!» — с облегчением выдохнула она. «Сколько же я страху натерпелась! И ведь все выглядело так натурально, что я была убеждена, что в вашей анобласти завелись такие ужасные монстры!» В это время послышался стук о косяк двери и голос старика Филатова из коридора. «Мне-то можно зайти или снова сферой запустите?» «Ой, а я что, в вас стреляла?» Баронесса сползла с кровати, подошла к двери и, помедлив немного, выглянула. «Григорий Афанасьевич, голубчик, простите меня!» Она приобняла его и поцеловала в щеку. Дед тут же обмяк и расплылся в улыбке. «Вот и хорошо. Оставайтесь пока здесь, а я обратно в аномалию. Надо Зоркого подлечить». Завьялова побежала за мной следом, стуча босыми пятками. «Я его сильно ранила?» — обеспокоенно спросила она. «Да, если бы я не смог остановить кровь, то он бы уже умер». Я не стал уточнять, каким именно образом остановил кровь. Да это и не важно. «Простите меня, я не знала. Я бы ни за что не навредила вашему питомцу. Просто эти глаза и черная кожа, я подумала, что...» «Вы ни в чем не виноваты. Это я забыл вас предупредить. Пойдемте на кухню, экономка напоит вас чаем». Мы спустились вниз. Я прихватил бутылки со средствами для Зоркого, кочан капусты и несколько апельсинов. И направился к анобласти. Одет с баронессой сели за стол с чашками горячего чая. Зоркий уже успел отползти в сторону от того места, где лежал. Поэтому я не сразу нашел его. Пришлось даже использовать обоняние. Друг с готовностью открывал рот, когда я поил его зельями. Доверяет мне. Вскоре ему стало лучше. Я набрал в бутылке воду из пруда, положил рядом капусту с апельсинами и оставил возле Желтоглазого. Перед отъездом еще раз загляну, чтобы проверить, как он восстанавливается. «Ну, как он там?» — спросил дед, когда я вернулся в дом. «Живой», — ответил я и приступил к созданию сыворотки пробуждения разума. Все с любопытством следили за моими действиями, а когда из графина начали вылетать сиреневые пузыри, баронесса не сдержалась и захлопала в ладоши. «В первый раз вижу, как работают аптекари». «Поверьте мне, аптекари так не работают», — полголоса пояснил дед. «Это только Шурик так умеет». «Невероятно! Волшебство какое-то!» Она восхищенно смотрела на меня во все глаза. Когда жидкость успокоилась, я налил в пустую чашку завьяловой сыворотку и велел. «Пейте». Она без сомнения выпила все до последней капли. Сначала ничего не происходило, и она даже пожаловалась, что можно было бы добавить сахарку для более приятного вкуса. Но вдруг замерла и уставилась перед собой невидящим взглядом. «Маргарита Павловна, вам плохо?» — поинтересовался дед и взял ее за руку. «Я вспомнила», — еле слышно выдохнула она. «Я все вспомнила». Глава четвертая. Баронесса вскочила на ноги и заметалась по комнате. «Я все вспомнила. Я знаю, кто это. Но как? Как он посмел? За что? Я не понимаю. Ничего не понимаю». «Маргарита Павловна, кто напал на вас?» — осторожно спросил дед. Но она будто не слышала. Она продолжала ходить по комнате, уставившись под ноги и бормоча себе под нос. «Не может быть! Как же он посмел? Мы же дружили!» Наконец она плюхнулась на стул и посмотрела на нас. «На меня напал мой командир. Я успела заметить его, прежде чем он ударил меня. Это была не железная труба, а воздушный молот. Он просто превращал меня в фарш. За что? Мы же были друзьями!» Завьялова поникла и погрузилась в свои мысли. «Расскажите поподробнее, что тогда произошло?» Я облокотился о стол и внимательно посмотрел на нее. «Вместе попробуем разобраться». Она глубоко вздохнула и кивнула. «Хорошо. Мой командир, Тимофей Голицын, велел проверить территорию за болотом. Там редко кто ходит, ведь болото опасное, с трясинами и глубоким омутом. Но он настоял. Сказал, будто поступила информация, что будет попытка прорыва. Время было позднее, поэтому я не хотела задерживаться на болоте». Она налила себе остывший кофе из кофейника и, сделав пару глотков, продолжила. «После проверки он приказал возвращаться на базу, но я ослушалась. Я хотела помочь ему, подстраховать, поэтому направилась к дороге, к единственной дороге на нашем участке. Вот там-то мы частенько ловили перебежчиков». Она горько усмехнулась и покачала головой. «Я уже подходила к дороге, когда увидела повозку с тремя лошадьми и своего начальника. Он осторожно передавал незнакомому мужчине какой-то сундучок и что-то говорил. Я расслышала, только будь осторожен, они хрупкие. Недолго ждать осталось. Затем он повернулся и увидел меня. Я махнула рукой и спешно двинулась к ним, но успела пройти лишь пару метров, как меня от сильного удара отбросило к дереву. Следом посыпались десятки ударов». Она всхлипнула. «Он бил меня с такой яростью, с такой ненавистью. Простите меня за слезы, просто я этого не заслужила. Я не сделала ничего плохого». Она схватила салфетку и заплакала навзрыд. Прибежала экономка и, испуганная ее слезами, принялась успокаивать и гладить по спине. Дед подсел ко мне поближе и зашептал. «Ну, тут все ясно. Этот Голицын что-то вывозил из империи. А баронесса его засекла за этим делом. И чтобы она не проболталась, он решил ее убить. Похоже на то», — согласился я. «Нет, он не мог из-за какой-то контрабанды так со мной поступить!» — выкрикнула она. «Мы часто ловили своих бойцов на таких делах. То ящик водки продадут, то какие-то шкуры под заказ вывезут. Всякое бывало. Пожурим или выговор выпишем, и все. А тут я не понимаю, за что? Что было в том сундуке? Да я бы даже проверять не стал, он же мой командир!» Она громко высморкалась, выпила стакан воды и, побрызгав себе на лицо прохладной водой, наконец успокоилась. «Где теперь ваш командир?» — спросил дед. «Понятия не имею, но я это выясню. И прежде чем убить, узнаю, за что он так жестоко со мной поступил». Процедила она сквозь зубы и поджала губы. «И правильно, так ему и надо!» — поддержал дед. Но лучше под суд его отдать. И пусть как раз Путина на казнь отправят, либо на каторгу. Как вам выжить-то удалось? Нашли меня на следующий день бойцы из другого отряда. Лежал я на дне оврага, листьями засыпанная. Собаки меня учуяли. Она хмыкнула и покачала головой. Теперь я все так хорошо помню. Даже то, как один из псов своим шершавым языком мне нос лизал. А еще помню те удары. Прям ребра опять заныли. Она сморщилась, будто от боли, и обняла себя. «Что вы теперь собираетесь делать?» — спросил я. «Первым делом выясню, жив ли Голицын, или уже коньки отбросил. Если жив, буду очень рада. Он мне за все ответит. Ну, а если мертв, то схожу на кладбище и плюну на его могилку. А может, не только плюну». Она злорадно улыбнулась, ее в глазах заплясали огоньки. «Если понадобится помощь, можете на меня рассчитывать», — жаром проговорил дед и даже ударил себя кулаком по груди. «Я хоть и стар, но жилист. Сила в руках еще есть». «Спасибо, Григорий Афанасьевич», — примило улыбнулась она. «Я всегда знала, что вы настоящий мужчина. Кстати, Саша, спасибо вам за зелье. Я нисколько не сомневалась, что вы мне поможете. По-другому и быть не могло. По приезду домой отправлю вам чек со своим слугой. Или вы снова золото предпочитаете?» «Чека будет достаточно», — кивнул я. «С недавних пор я очень даже оценил удобство чеков и расчетных счетов. Не надо таскаться с тяжеленными кошелями. Вскоре мы засобирались домой. Перед отъездом я зашел в Анобласть проверить Зоркова. Но на прежнем месте его не было. На земле остались кочерыжка капусты и кожура апельсина. Вот и отлично. Если аппетит проснулся, значит, поправится. Я попросил баронессу держать нас в курсе дел и высадил ее у дома брата, где уже был когда-то. Она, конечно же, принялась зазывать нас к себе. Дед с готовностью согласился, а я ответил, что у меня еще много дел, поэтому остаться не могу. «Ну ладно, тогда в следующий раз. Спокойной ночи, Григорий Афанасьевич», — подмигнула она и двинулась к воротам. «Но ведь...» «Эх, пойми этих женщин!» — недовольно проворчал он и махнул рукой. «Сначала пойдемте ко мне, у меня вкусное вино и сало с хреном. А потом до свидания, Григорий Афанасьевич!» — передразнил он. Я не стал говорить, что она позвала нас ради того, чтобы заманить меня. Как только я отказался, она потеряла интересы к деду. По пути домой попросил водителя отвезти меня сначала в лечебницу Коганов. «На кой черт тебе туда? Ночь скоро!» — проворчал дед. «Хочу поговорить с профессором». «Опять этот профессор! Одни проблемы от него! Что за невезучий человек? Ты иди, а я в машине тебя подожду. Боюсь, не сдержусь и выдам ему крепкого словца». «Не понял. Он-то в чем виноват?» Я взглянул на него, нахмурив брови. «Короткая же у тебя память. Сначала напали на тебя на посвящении в студенты. Затем на днях тебя чуть не убили, когда ты его задницу спас!» Принялся перечислять он, загибая пальцы. «Все ясно», — прервал я его. «Сиди в машине, я скоро». Может, дед в чем-то и прав, но все эти нападения — не дело рук Щавеля, и не стоит его в этом обвинять. Он сам жертва. Я зашел в лечебницу и сразу поднялся на этаж платных палат. В конце коридора у двери дежурили двое бойцов Демидова, которые наотрез отказались меня впускать. Сказали, что Роман Дмитриевич разрешил заходить в палату только двум лекарям, и все. Я не стал настаивать и уже хотел уйти, но тут дверь палаты открылась, и показался Щавелев. «О, Саша, вы что здесь делаете?» Он удивленно воззрился на меня. «Здравствуйте, Олег Николаевич. Просто пришел проведать и поговорить». «Заходите, заходите!» Он распахнул дверь пошире. «Я всегда рад моим друзьям. Ведь я могу вас считать своим другом. Вы не против?» «Нет, не против», — улыбнулся я и хотел зайти. Но мне преградил путь один из телохранителей. «Не положено», — сухо проговорил он. «Да бросьте вы!» Профессор хотел отодвинуть бойца. Но оказалось, что его не так-то легко сдвинуть с места. «Пропустите его под мою ответственность. Я доверяю этому человеку как самому себе». Боец немного подумал, но, наконец, согласился пропустить, только с условием, что предварительно проверит меня. Я не был против, поэтому он поводил по мне каким-то артефактом, прощупал карманы и только после этого пропустил в палату, настояв, чтобы дверь осталась приоткрытой. и они имели возможность следить за нами. «Какие же они ответственные!» — усмехнувшись, шепнул мне профессор. «Хорошо, что здесь туалет в палате, а то они бы и туда за мной таскались». «Ничего удивительного, вы ценный свидетель». «Это точно!» — тяжело вздохнул он, но тут же спохватившись, предложил. «Чаю хотите? Специально отправил санитара в вашу лавку за чаем. Отменный чай! Мне бы очень хотелось познакомиться с вашим дедом и поблагодарить его за возможность наслаждаться такими превосходными напитками». «Обязательно познакомитесь», — ответил я, а сам подумал, что лучше бы этого никогда не случалось. Слишком уж зол на него старик Филатов. «Вы по поводу ко мне или просто?» — уточнил Щавель, протянув чашку с чаем. «Я пришел проведать вас и кое-что выяснить». Я отпил чай и узнал один из сборов, который придумал сам. Он дарит бодрость и повышает настроение. То, что нужно для человека, которого совсем недавно подвергали пыткам. «Как говорят лекари, состояние у меня стабильное. Все заживает и восстанавливается. Правда, двигаюсь еще с трудом», — пожаловался он. «А что такое?» «Кости не так быстро заживают, даже чихать больно. Ребра ломит». «Принесу вам одно хорошее средство для сращивания костей», — заверил я, прикинув, что тут подойдет костерост, который изготавливал когда-то для тетки Киры. «Было бы хорошо, а то неизвестно, сколько меня здесь продержат», — печально произнес он и слегка улыбнулся. «Признаться, я очень соскучился по работе, по академии, по своим оранжереям. Эх, как же мы не ценим то, что имеем, пока не потеряем. У вас был ко мне какой-то вопрос?» «Да». Я оглянулся на приоткрытую дверь и, понизив голос, спросил. «Судя по всему, документ, который вы отправили декану, очень ценный. Как вам удалось его раздобыть?» «О, это длинная история. У вас есть время меня выслушать?» «Конечно», — кивнул я, хотя знал, что дед опять будет недоволен. В принципе, на его недовольство я уже перестал обращать внимание. Это было в его натуре. Я даже не могу представить, что он когда-то перестанет ворчать. «Хочу сразу сказать, это не делает мне чести. Скорее наоборот, но у меня не было другого выхода», — прошептал он и многозначительно посмотрел на меня. «Все дело в том, что я состою в одном тайном сообществе». «В Лиге Безликих?» — предположил я. «Да. А как вы поняли?» Он изумленно вытаращился на меня. «Неважно, догадался», — махнул я рукой. «Продолжайте». «С Сумеречным Орденом у нас давняя вражда. Они не упускают случая навредить нам. Вот поэтому-то я и решил внедрить в их ряды своего человека, своего ученика». Он оглянулся на дверь и продолжил. «Была большая опасность, что он предаст нас и перейдет на ту сторону, но, к счастью, этого не произошло. Мы изредка виделись и делились новостями. Пару недель назад он сказал, что члены Сумеречного Ордена принимают еще одного человека. И именно поэтому граф Лавров доверил своему помощнику Андрею забрать документы из банковской ячейки и привезти ему». «И вы подменили документ», — догадался я. «Верно», — кивнул он и не смог сдержать радостной улыбки. «Моему человеку удалось подменить документ, когда Андрей вез его обратно». «Ну и как они узнали, что документ у вас?» «Я кое-что не учел». Он недовольно сморщился, будто до сих пор корил себя за оплошность. «На документе оказалась магическая печать». «И что?» — не понял я. «Они вышли на меня через магическую печать. Когда я понял, что именно их привело ко мне, то просто оторвал угол документа с печатью и сжег. Но тогда я уже сбежал из дома и прятался в заброшенном здании. Надо было сразу это сделать. Но я совсем забыл, что некоторые печати ставят так, что они работают как маячки. Оплошал». Он сокрушенно покачал головой. «Все ясно. А ваш осведомитель не пострадал?» «Нет, нет, с ним все хорошо. Никто на него не подумал», — улыбнулся он. «Я бы не смог себе простить, если бы он пострадал из-за меня». «Зачем вам нужен был список членов Ордена?» «Как это зачем?» Он удивленно поднял брови. «Чтобы вывести их на чистую воду. Члены Ордена чувствуют себя совершенно безнаказанными. А ведь они как могли блокировали расследование о покушении на наследника императора. Судя по тому, что его величество поручило это дело не министру полиции, а Демидову, он прекрасно понимает, что вокруг него есть враги. Я всего лишь хотел подсказать, в каком направлении следует копать. А сам Демидов почему не запросил список членов ордена? Ему бы не смогли отказать. Да как вы не понимаете? — сплеснул он руками. — Сумеречный орден — тайное сообщество. Никто даже не догадывается, насколько они сейчас пролезли в государственные структуры, и что Распутин со своей братьей тоже были его членами. — Откуда вы знаете? — У нас, как бы правильно выразиться, некое противостояние. — То есть Лига Безликих и Сумеречный орден борются между собой? — Да, вы все верно поняли. Без поддержки в нашей жизни никуда. Тайные сообщества давно вышли за рамки студенчества. В это время дверь открылась, и на пороге появился Авраам Давидович с лечебным артефактом в руках. «Ага, господин Саша! Вы таки решили навестить своего преподавателя. Очень хорошо. Но мы и без ваших зелий его поставим на ноги». Он подошел и протянул мне руку. «Зайдите к моему отцу. Он будет рад вас видеть». В другой раз я пожал протянутую руку. Меня ждут в машине. Попрощавшись с профессором и пообещав привезти завтра костерост, вышел из лечебницы и сел в машину. «И где тебя черти носят?» — напустился дед. «Неважно». Отмахнулся я и погрузился в свои мысли. Интриги, интриги, кругом интриги. В моем мире с этим было как-то проще. Если кто-то кого-то не устраивал, просто устраивали разборки. Иногда все заканчивалось мордобоем, иногда горами трупов. Иногда сначала мордобоем и трупами, а потом длительной примиряющей пьянкой. А здесь же постоянно какие-то подковерные игры. Никто в открытую не действует. Не нравится мне это, совсем не нравится. Получается, что ты даже не можешь знать своих врагов, они в это время под тебя копают. Полнейшее безобразие. Тут я вспомнил, что хотел съездить посмотреть пожарище. Вдруг осталась какая-нибудь вещь Грачева. Тогда можно было бы снова призвать дух следопыта и попросить его найти артефактора. Но, выглянув в окно, решил заняться этим утром. Уже стемнело, поэтому я могу что-то упустить. «Ну и как там твой профессор? Идет на поправку?» — спросил дед, когда мы вышли из машины и двинулись к дому. «Да, но я все же приготовлю ему зелье для восстановления костей». «Не забудь денег с него взять, а то слишком жирно будет!» Буркнул он и зашел в особняк, а я направился в лабораторию. Роман Дмитриевич Демидов уже в который раз просматривал документ со списком членов Сумеречного ордена. То, что это оригинал, а не подделка с целью очернить уважаемых людей, он определил сразу. Теперь перед ним другой вопрос. С кого начать? Среди тех, кто значился в списке, были как совершенно безобидные люди, типа лекарей из провинциальных лечебниц, мелких клерков из канцелярии императорского дворца, работников различных служб. Но были также и те, кто сейчас руководит целыми министерствами или занимает должность советника самого императора. Как только эти люди почувствуют, что Демидов подбирается к ним, то разбегутся и попрячутся, или подчистят хвосты так, что до них потом не доберешься. Дело в том, что глава тайной канцелярии уже не одну неделю занимался поиском членов ордена, так что список, который раздобыл профессор Щавелев, для него был настоящим подарком. Не так давно он узнал из достоверного источника, что в империи готовится государственный переворот. И активную роль в нем играют члены Сумеречного ордена. Теперь его задача сработать очень аккуратно, так, чтобы закрыть всех причастных и никого не упустить. Для этого ему нужны полномочия, которых у него сейчас нет. Например, без предварительного уведомления, невзирая на неприкосновенность, хватать любого и тащить свое управление на допрос с пристрастием. Такие полномочия ему может дать только император. Роман Дмитриевич взглянул на часы. 7 вечера. Прием уже закончился, но по такому важному делу император его наверняка примет без промедления. Сложив документ, он убрал его в портфель и вышел на улицу. Машина его ведомства стояла неподалеку, но в ней никого не было. Странно. Обычно водитель предупреждает, когда хочет отлучиться. Демидов не спеша двинулся к машине, открыл переднюю пассажирскую дверь и отшатнулся. Его водитель, молодой маг воды, служивший в тайной канцелярии на испытательном сроке, лежал на боку и мутными мертвецкими глазами смотрел вверх. Из груди торчала рукоять кинжала. Глава тайной канцелярии успел сделать шаг назад, прежде чем прозвучал мощный взрыв, от которого машину подбросило вверх и выбило стекла из старого здания архива. Последнее, что увидел Демидов, это яркая звездочка на темнеющем небе. Глава пятая. Вчера весь вечер, провозившись в лаборатории, я едва успел на ужин, а сразу после него поднялся к себе и еще целый час проговорил по телефону с Леной. Она, как староста группы, все знала о своих одногруппниках, поэтому рассказала мне о злоключениях одного из них. Оказывается, парень по имени Сергей решил устроиться в бар вышибалой. Но как только в питейном заведении начались разборки между двумя магами воды, он просто сбежал. Пока шел по ночному городу до дома, его ограбил обычный уличный сброд с ножичком боевого мага. Вот этого совсем не понимаю. Он же боевой маг. На мой вопрос, почему он не воспользовался магией, Лена ответила, что тот всем говорит, будто боялся кому-то навредить. Но понятное дело, что все сокурсники посчитали его трусом. Теперь поднимается вопрос о его отчислении, потому что их декан заявил, что трус не может быть боевым магом и защитником империи. Мы попрощались, но я еще долго не мог заснуть. Даже решил попробовать вызвать дух одного из своих предков. Бабка не явилась. Либо из вредности, ведь недолюбливала меня за вздорный характер, ну или из этого мира ее не дозваться. Проснувшись в 7 утра, как по будильнику, я решил поехать после завтрака на пожарище. Поэтому надел старый поношенный костюм, кроссовки и спустился вниз. За столом сидели дед и Лида. Пока мать суетилась, накладывая мне сырники и поливая их персиковым джемом, дед развернул утреннюю газету и тут же воскликнул. «Что же делается-то?» «Что такое, Григорий Афанасьевич?» — встревожилась Лида. «Демидова взорвали!» — выпалил он и вытаращился на меня. Я выхватил у него газету и увидел на первом листе заметку и фотографию раскуроченной машины. Вчера около 7 часов вечера у старого здания имперского архива прогремел мощный взрыв, прочитал я вслух. По предварительной информации, взорвался припаркованный автомобиль, принадлежащий тайной канцелярии. В результате происшествия пострадали 2 человек. Водитель погиб. Глава тайной канцелярии находится в крайне тяжелом состоянии. Лекари никаких прогнозов не дают. Но нам удалось выяснить, что родным сказали готовиться к худшему. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и пожарные. Территория оцеплена, ведутся следственные действия. Причины взрыва устанавливаются. Я отложил газету в сторону. Это не может быть случайностью. Теперь, когда документ у Демидова, покушались и на него. Я встал из-за стола и двинулся к выходу. «Саша, а завтрак?» — прокричала мне вслед Лида. — Не голоден. Захлопнув за собой дверь, спустился с крыльца и, двигаясь к лаборатории, набрал номер телефона патриарха Коганов. — Доброе утро, Александр. Чем могу быть полезен столь раннее утро? — спросил он. По голосу было понятно, что он находится в прекрасном расположении духа. — Вы слышали новость о взрыве? — Нет. Что взорвали? — вмиг напрягся он. — Не что, а кого? Главу тайной канцелярии. «Да ведь что?» — ужаснулся он. «Он мертв?» «Не знаю. В газете написано, что находится в крайне плохом состоянии. Вы можете узнать подробности?» Я зашел в лабораторию, подошел к холодильному шкафу и рывком открыл дверь. На полке ровным рядком лежали пробирки с различными зельями. Вчера я потрудился на славу. «Могу. Все выясню и перезвоню вам», — заверил он и сбросил звонок. Я же внимательно осмотрел содержимое пробирок. Пожалуй, у меня есть все необходимое, чтобы помочь ему. Хотя эссенцию от ожогов нужно сделать. Наверняка он сильно обгорел от взрыва. Пока я возился с эссенцией, Коган все разузнал и перезвонил мне. «Демидов находится в императорском госпитале. Мне повезло, сегодня там дежурит мой товарищ. Глава тайной канцелярии в очень плохом состоянии. Говорят, что ему жить осталось буквально несколько часов. С такими повреждениями не выжить». «Нужно ехать к нему», — решительно заявил я. «Зачем?» «Хочу помочь. У меня уже все готово». «Вас туда не пустят. Виженый лекарь», — возразил он. «А вас?» «Ну, я же все-таки не рядовой лекарь. И вес имею, поэтому...» «Тогда поедем вместе. Собирайтесь, скоро я за вами заеду». Закончив разговор, я распихал пробирки по карманам, вышел из лаборатории и торопливо двинулся к воротам, где стояли две машины службы безопасности. Черт побери, снова придется ездить с сопровождением. Надо срочно купить новую машину. Я забрался на переднее пассажирское сиденье и велел водителю отвезти меня в лечебницу Коганов. Давид Елизарович уже ждал меня на крыльце с чемоданчиком в руках. «Я прихватил с собой кое-какие артефакты», — сказал он, забравшись на заднее сиденье. «Может, лекарям нужна помощь, хотя вряд ли. Лекари из императорского госпиталя воображают себя небожителями и часто высокомерно относятся к нам». «Кто из родов руководит госпиталем?» «Ни один. Чтобы туда попасть, лекари проходят жесткий отбор. Попадают в императорский госпиталь только лучшие из лучших, поэтому там работают представители разных родов», — пояснил он. Как оказалось, госпиталь находился недалеко от Кремля и совсем близко от нашей лавки, куда я уже давно не наведывался. Машину за ворота не пропустили, поэтому нам пришлось пройти по территории 300 метров, прежде чем мы добрались до лечебницы. Это было 5-этажное желтое здание с большими окнами. Однако на входе охрана нас не впустила. У нас не было ни пропуска, ни разрешения. А то, что вместе со мной был Коган, никакой роли не сыграло. «Что же делать? Может, забраться через окно?» Я внимательно оглядел здание, когда мы вышли на улицу и спустились с крыльца. Не хотел отступать, ведь у меня было с собой то, что гарантированно поможет Демидову, если он до сих пор жив. Но окна все наглухо закрыты, а на первом этаже даже заперты изнутри прочной решеткой. Там уже по периметру, как я заметил, тоже ходила вооруженная охрана. «Не расстраивайтесь, Саша!» — успокоил меня Коган и вытащил из кармана телефон. «Попробуем по-другому. Алло, это снова я. Да-да, я помню о твоем юбилее. Не переживай, мы все обязательно приедем. Я хотел попросить об услуге». Он понизил голос и оглянулся, чтобы убедиться, что никто посторонний не подслушивает. «Пропусти нас в госпиталь. Я знаю, что это очень опасно, и ты можешь потерять работу, но ты же понимаешь. Не ради интереса прошу. Расскажу при встрече. Мы уже на территории. Куда дальше идти?» «Ага, ага, понял». Он сбросил звонок и, еще раз оглянувшись, махнул мне рукой. «Идите за мной!» Мы обогнули здание и подошли к черному выходу, возле которого стояли мешки с грязным бельем. Через пару минут железная дверь с еле слышным скрипом открылась, и в дверях появился тучный плешивый мужчина средних лет в очках с толстыми линзами. «Давиде, как я рад тебя видеть!» — воскликнул он, распахнув объятия. «Ты совсем не изменился, только прибавил пару лишних килограмм». «У меня нет ничего лишнего», — усмехнулся Давид Елизарович и крепко обнял друга. «Так зачем ты здесь?» Мужчина напряженно оглядывался, будто боялся быть пойманным с поличным. «Хочу помочь». «Как? Демидов обречен», — прошептал лекарь. «У него сильные ожоги и повреждения внутренних органов». «Я понимаю, но попытаться следует. Я привел с собой кое-кого». Давид Елизарович кивнул на меня. «И кто это?» Лекарь оглядел меня с ног до головы. «Аптекарь Александр Филатов», — представил он, затем повернулся ко мне и назвал своего друга. «А это Адам Гедонович Коган, мой двоюродный братец». Адам Гедонович с недоверием вытаращился на меня. «Это тот самый Александр Филатов, при которого ты мне все уши прожужжал?» «Да, это он», — с улыбкой ответил Давид Елизарович, горделиво приподняв голову. «Я думал, он старше. Зато такой даровитый, что любого старца-аптекаря переплюнет по способностям». «Ясно. Ну, здравствуй, Филатов. Всегда уважал твой род». Он протянул мне руку. «Приятно познакомиться с еще одним представителем Коганов», — ответил я, пожав его крепкую руку. «Я бы, конечно, провел вас к Демидову», — замялся тот, «но я уже знал, что это значит, когда имеешь дело с Коганами. Что вы хотите?» «Зачем же так в лоб?» — одернул меня Давид Елизарович. «Нет времени ходить вокруг да около. Человек страдает и может умереть в любой момент. Поэтому давайте не будем устраивать здесь представление и поговорим на чистоту», — сухо сказал я и повторил вопрос. «Что вы хотите?» «Помнится, в ваших аптеках продавался очень хороший противоопухолевый препарат. Подарите мне рецепт этого средства». «Хорошо», — ни секунды не сомневаясь, ответил я. Давид Елизарович удивленно воззрился на меня, будто не ожидал, что я так легко соглашусь. Видел я рецепт этого средства в одном из дневников Филатовых. «Ничего особенного, я могу сделать еще лучше». «Ну что ж, пойдемте к Демидову», — кивнул Адам Гедонович и еле слышно добавил. «Пока он не умер. Он заставил нас надеть белые халаты, и только после этого мы отправились в путь. Везде царила такая чистота, что мне сразу захотелось снять обувь, чтобы не наследить. И что еще меня удивило, вокруг стояла полная тишина, будто и не лечебница вовсе. Скорее всего, сюда впускают только членов императорской семьи или высокопоставленных людей. Мы поднялись по узкой лестнице, явно не предназначенной для пациентов. Наверняка эта лестница была запасным выходом на случай пожара. Или ею пользовались, чтобы не попадаться на глаза высокопоставленным пациентам. Когда шли по широкому коридору, мимо нас прошло несколько таких же, как и мы, белохалатников. Но внимания на нас не обратили. Таким образом, мы добрались до четвертого этажа. Возле нужной нам палаты сидели двое бойцов, которые при нашем появлении заметно напряглись и настороженно уставились на нас. «Это мои коллеги. Я пригласил их для консультации», — пояснил Адам Гедонович, когда мы подошли к двери. «Нам никто не звонил», — сурово сказал тот, что сидел слева, и поднялся на ноги. «А зачем кто-то должен вам звонить, если лекарь здесь я?» — повысив голос, ответил он. «И только я решаю, кто здесь может находиться. В конце концов, я привел людей под свою ответственность». «Не положено», — невозмутимо проговорил боец. «Ну, хорошо, хорошо», — энергично закивал Адам Гедонович. «Но если глава тайной канцелярии умрет, то я расскажу о том, что вы чинили препятствия и не пропускали к нему высококвалифицированных специалистов. Вам за это дадут не награду, а срок». Тут в разговор вмешался второй боец. «Пусть заходят. Если снизу их пропустили, значит, все хорошо». Первый немного замялся, но нехотя согласился. «Давайте паспорта и заходите», — сухо проговорил он и протянул руку. Мы с Давидом Елизаровичем отдали ему документы и только после этого зашли в палату. Демидов лежал неподвижно на большой кровати. Ему были присоединены различные приборы. Во рту торчала трубка, к телу прикреплены артефакты. Когда подошел поближе, то невольно напрягся, рассматривая почти обугленное лицо без бровей, ресниц и волос. Тело прикрывало простыня, но и так было понятно, что оно тоже сильно пострадало. Давид Елизарович внимательно осмотрел все приборы и артефакты. «У меня в лечебнице нет таких приборов», — завистью проговорил он. «Ты еще не так много зарабатываешь, чтобы покупать настолько передовое оборудование», — усмехнулся Адам Гедонович и быстро добавил. «Делайте, что хотели, пока нас всех не выкинули отсюда». Он отошел к двери и припал к ней ухом, прислушиваясь. Откуда-то приглушенно слышался топот. Я откупорил три пробирки, вытащил трубку изо рта Демидова и, приподняв голову, хотел влить ему в рот первое зелье. Но тут дверь резко распахнулась. От сильного удара лекарь отлетел в сторону. Давид Елизарович охнул и вжался в стену, подняв руки. А трое бойцов рванули ко мне, выкрикивая приказы. «А ну бросай! На пол! Ложись на пол!» Не теряя ни секунды, я разом влил в рот Демидова зелье из всех трех пробирок. Едва я успел это сделать, как меня грубо схватили и припечатали к стене. Горгоново безумие. Мне не составило бы труда расправиться с ними, парализовав одним движением. Но, подумав, я решил не усугублять ситуацию. В конце концов, нас сюда никто не звал. А мы сами пробрались, прямо как настоящие бандиты. Не мудрено, что именно за них нас и приняли. Бойцы завели мне руки за спину и уже хотели надеть наручники, как вдруг Давид Елизарович изумленно воскликнул. «Он очнулся! Демидов очнулся!» Все разом повернулись к кровати больного. Глава тайной канцелярии повернул голову и совершенно ясными глазами смотрел на меня. «Не может быть!» В дверях появился незнакомый мне лекарь в белом халате. Демидов поморщился от боли, сглотнул и хрипло сказал, глядя на охранников. «Отпустите его!» «Но ведь он нарушитель! Вас пытались отравить!» — возразил крепкий мужчина с выбритым рисунком молнии на затылке. «Если бы меня пытались отравить, я бы сейчас с вами не разговаривал. Парень помог, отпустите его!» Еле слышно выдавил он и закашлялся. Бойцы нехотя повиновались, а в палату набежали не меньше десятка людей в белых халатах. Опытные лекари с удивлением отмечали даже малейшие изменения состояния Демидова. Раны и ожоги, которого заживали прямо на глазах. «Пить! Дайте воды!» — попросил больной. «Минуточку, сейчас все будет!» — заверил один из лекарей и выбежал из палаты. Остальные же одобрительно загудели, хотя до этого переговаривались шепотом. Давид Елизарович без лишних слов протянул мне руку и с благодарностью улыбнулся. Ведь я помог не только Демидову, но и Коганам. Вот не сомневаюсь, что заслугу выздоровления Демидова они запишут на свой счет. И всем будут рассказывать о том, как вылечили пациента, которому оставалось жить от силы несколько часов. Да и ладно. Те, кому надо, узнают правду. Когда лекари от Адама Гедоновича узнали, что благодаря мне Демидову стало лучше, то засыпали вопросами. Они умоляли рассказать, в чем секрет. Но я лишь улыбался и отвечал, что помогли лекарственные средства рода Филатовых. Вот и реклама, за которую не надо платить ни гроша. Весть о том, что тяжело больной пациент выздоровел от лекарства Филатовых, быстро разнесется по всей империи. И к тому моменту, когда мы откроем лаборатории и аптеки, покупателей будет хоть отбавляй. После того, как Демидов вдоволь напился сначала воды, а затем горячего чая, попросил поесть. «Чека будет достаточно?» — вполголоса спросил Давид Елизарович. «Вполне», — кивнул я. «Можно было бы выбить деньги из имперской казны, ведь вы вылечили главу тайной канцелярии. Но все эти бюрократические винтики очень долго будут проворачиваться, а я не люблю оставаться в должниках», — пояснил он. «Ага, так я тебе и поверил. Наверняка он все равно выбьет потраченные деньги, а может даже больше. Уж Коганов-то я успел изучить. Мы уже собирались покинуть палату, но тут Демидов окликнул меня. «Александр, подойди ко мне», — попросил он. Голос до сих пор был хриплый, скорее всего, обжег гортань. И она до сих пор не восстановилась. «Это вы мне помогли?» — прямо спросил он. «Не только я», — пожал я плечами. «Вам пытались помочь лучшие лекари империи». «Пытались, но помогли вы. Я все слышал. Благодарю». Он высвободил руку от артефактов, которыми до сих пор был увешан, и протянул мне. Мы обменялись рукопожатиями. «Будьте осторожны», — шепнул он мне, не отпуская руку. «Ведь вы тоже видели имена членов Ордена». «Чего мне бояться?» «Не могу сказать, но будьте всегда начеку. Я постараюсь приглядывать за вами, но, сами понимаете, мы не всесильны». «Неужели это все из-за разборок между двумя сообществами?» — сомнением посмотрел я на него. «Нет, здесь все гораздо серьезнее, но я вам ничего сказать не могу». «Хорошо, я еще проведаю вас», — пообещал я и двинулся к выходу, где меня уже ждал патриарх Коганов. «Приглядывать за мной точно не нужно, справлюсь сам. А так, конечно, интересные дела творятся. Я-то думал, что все из-за местечковой борьбы за власть Лиги Безликих и Сумеречного Ордена. Но, похоже, ошибался». Граф Лавров Максим Маркович метался по кабинету, ожидая прибытия Сергея Кораблева. Помощник Андрея стоял у двери, сжав голову в плечи. Еще пару минут назад граф буйствовал так, что Андрей успел попрощаться с жизнью, думая, что весь свой гнев Максим Маркович направит на него. «Где этот идиот?» — уже более спокойным голосом спросил граф. «Сказал, что скоро будет», — еле слышно ответил Андрей. «Ты это уже говорил. Скоро уже прошло, а его все нет. Позвони ему еще раз», — велел он. Но в это время в дверь кабинета постучали, и на пороге появился самодовольно улыбающийся Кораблев. «Ваше сиятельство, доброе утро. Чему такая спешность?» — спросил он, даже не подозревая, что о нем говорил хозяин еще пару минут назад. Как проклинал его и как придумывал различные варианты наказания. «Сережа, что это?» — сдержанно спросил Максим Маркович. Взял со стола газету и швырнул в него. «А, вы про Демидова!» — догадался он, увидев заметку на первой странице. «Мы хорошо сработали. Говорят, он не жилец, а документ сгорел вместе с чемоданом. Дело сделано!» — расплылся он в улыбке. «Дело сделано!» — граф удивленно приподнял правую бровь. Затем, не сдержавшись, заорал во все горло. «Ты хоть понимаешь, придурок, что ты натворил? Ты хоть осознаешь, что теперь начнется?» Кораблев опешил. Он-то думал, что хозяин пригласил его в такую рань, чтобы поблагодарить за хорошо выполненную работу. Но он почему-то был вне себя от злости. «Нет, не понимаю», — выдавил он. «Вот именно! Ты со своими куриными мозгами ничего не понимаешь! Поэтому должен сначала спрашивать разрешение у меня, прежде чем что-то предпринимать!» — прокричал раскрасневшийся граф, брызгая слюной. «А что не так-то? Демидов почти труп, документа нет, все хорошо!» — пожал плечами Кораблев. Лавров продолжительно выдохнул, провел рукой по лицу, не опустился в кресло. «Расследование покушения на главу тайной канцелярии!» Несомненно, возьмет под контроль император. Одно дело гоняться за каким-то преподавателем академии, и совсем другое — подрывать такого высокопоставленного человека, как Демидов. Теперь вся операция под угрозой. Они наверняка что-то выяснят. Выйдут на кого-нибудь из нас, и тогда нам всем конец! — упавшим голосом проговорил граф. — Ну, тогда надо опередить их и действовать прямо сейчас, — с азартом заявил Кораблев. «Сколько можно готовиться? Все почти готово!» «Вот именно! Почти!» Он зло уставился на подчиненного. «Одно неверное движение, и полетят наши головы! Император уже давно у всех в печенках сидит, но он еще очень силен! План был другой, из-за твоей выходки все может пойти коту под хвост!» Кораблев поник и, понизив голос, уточнил. «Что же делать?» «Идиот! Ты должен был задавать мне вопросы до того, как подорвал Демидова!» Вновь взорвался Лавров. «Я-то откуда знаю, что делать? Сам заварил кашу, сам и расхлебывай!» «Я могу идти?» После минутной заминки уточнил он. Граф поднялся на ноги, подошел к окну и окинул взглядом свой сад. Беседку, баню, не виднеющуюся вдали полоску реки. «Нет, никуда ты не пойдешь!» «Пока мы не придумаем, как выйти из этой ситуации». Кораблев подошел к письменному столу, опустился в мягкое кресло и, сцепив пальцы в замок, задумался. В комнате наступила тишина. Андрей был бы рад уйти и вернуться, когда все закончится. И граф снова будет в благодушном расположении духа. Но без разрешения он не мог этого сделать. А напоминать о себе он точно не хотел. Уж лучше постоять у двери и быть как можно более незаметным. «Надо пустить следствие по ложному следу», — наконец проговорил граф. «Надо найти того, кому на руку смерть Демидова, и сделать так, чтобы все указывало на него». «Сделаю», — кивнул Кораблев, вскочил на ноги и торопливо двинулся к двери. «Но прежде чем что-то предпринимать, спроси разрешения у меня, понял?» — крикнул ему вслед Лавров. «Понял, ваше сиятельство. Не извольте беспокоиться, теперь я и шагу не ступлю без вашего разрешения». Заверил он и исчез за дверью. Глава 6. Мы с Давидом Елизаровичем вернулись в его лечебницу. «Суровые времена наступают», — сказал лекарь, когда мы двинулись вверх по лестнице к платным палатам. «О чем это вы?» «Если покушались на такого важного человека, значит, затевается что-то очень плохое», — шепотом произнес он. «Я уже много лет живу на этом свете, поэтому видел и знаю многое. «И что же?» — тоже шепотом спросил я. «Не знаю, но чувствую. Ощущение, как перед грозой. Все смолкает вокруг, небо темнеет, а потом — бабах!» — выкрикнул он и ударил в ладоши. Медсестра, которая в это время проходила мимо, испуганно скрикнула и подпрыгнула. «Ой, прости, милая!» — улыбнулся ей Давид Елизарович и снова повернулся ко мне. «Помяните мое слово, все только начинается». «Хм, а здесь есть над чем подумать». Демидов тоже намекнул, что все серьезнее, чем просто разборки между сообществами. Коган проводил меня до палаты Щавелева, проверил его состояние и, попрощавшись, двинулся к своему кабинету. Я же протянул профессору пробирку с костеростом. «Что это такое?» Он откупорил крышку и понюхал. «Ммм, живокость, можжевельник, радиолог, хвощи и... что-то еще, но я никак не могу уловить аромат. Довольно неплохой состав», — похвалил он, чуть-чуть пригубил и покрутил во рту. «Еще лобазник и монороз?» «Совершенно верно, профессор», — удивился я. «Не ожидал, что вы так точно назовете состав. Правда, вы не определили еще 4 ингредиента, но это ничего. У них не такой сильный аромат». «И что же я упустил?» — заинтересовался он. «Лопух, гриб рейши, слеза цвета алый и грозовник исцеляющий». «Грозовник? Хм, он очень ядовит, если переборщить. Не волнуйтесь, выпейте, и ваши кости быстро и безболезненно заживут», — заверил я и добавил. «Правда, чесаться все будет, но это можно потерпеть. Без этого никак». Профессор мгновение посомневался и выпил зелье. Затем запил остывшим чаем и вернул мне стеклянный сосуд. «Олег Николаевич, вы слышали о том, что произошло с главой тайной канцелярии?» «Нет, а что такое?» — заинтересовался он. «Вы еще не открывали газет?» Я кивнул на скрученные газеты, лежащие на тумбочке и двери. «Нет, а что там?» Он надел на нос очки, взял газеты и сразу увидел заметку. Быстро пробежался по ней взглядом и, с сожалением, покачал головой. «Это все из-за меня. Это я виноват. Не надо было мне лезть в это дело». «Не корите себя, Демидову уже лучше. Но здесь написано, так было до того, как я побывал у него в госпитале. Сейчас он идет на поправку. К тому же я не думаю, что вы в этом виноваты». «Не знаю, не знаю. Все-таки я раздобыл злополучный список, из-за которого столько проблем», — покачал он головой. «Вряд ли таким образом уничтожали список. Скорее всего, сам Демидов кому-то стал поперек дороги. Выздоравливайте, профессор». Я встал и двинулся к двери. «Спасибо, Саша», — сказал он мне вслед. Император получил хорошие новости из госпиталя. Демидов пришел в себя и, более того, быстро восстанавливается. Он решил не откладывать разговор и велел готовить машину. Допив облепиховый чай с блинами, император застегнул мундир на все пуговицы и направился к выходу. Кортеж из 3 машин уже был готов. По пути до госпиталя один из его советников рассказал, что главе тайной канцелярии пробрался Александр Филатов и напоил лекарствами. Именно после них Демидову стало лучше, и он приказал не трогать аптекаря. «Александр Филатов», — задумчиво проговорил император. «Это сын Дмитрия?» «Так точно, ваше сиятельство. Он учится в Московской магической академии». «Выяснили, как ему удалось пробраться в императорский госпиталь?» — поинтересовался император. Советник невольно напрягся. Еще не хватало разбирательств из-за этого. Ведь все подтвердили, что Демидову стало лучше именно после того, как Александр влил в него какие-то свои лекарства. Стоит ли наказывать за то, что привело к положительному результату? Сглотнув, он взял себя в руки и продолжил говорить все тем же официальным тоном, каким привык докладывать императору. С ним был патриарх Коганов, Давид Елизарович, дежурный врач, который провел их в палате Демидова, один из рода Коганов, Адам Гедонович. «А, теперь ясно. Я уже слышал о тесном взаимодействии Филатовых с Коганами», — кивнул император и повернулся к окну. Они как раз въезжали в ворота госпиталя. «Роман Дмитриевич может говорить?» «Да, Ваше Величество. Именно он настоял на том, чтобы мы незамедлительно доложили вам о его состоянии». Когда кортеж остановился у парадного входа лечебницы, на улицу высыпали боевые маги, личная охрана императора. И только после проверки зданий и прилегающей территории а также создание магического купола, один из магов открыл дверь бронированной машины императора. После покушения на главу тайной канцелярии было принято решение усилить охрану всех высокопоставленных чиновников империи и императора в первую очередь. Он вышел из машины, осмотрелся и в сопровождении телохранителей зашел в здание госпиталя. Его уже встречал главный лекарь, который доложил о состоянии Демидова. «Он уже встает, даже вызвал к себе своих подчиненных и продолжает решать служебные дела. Я был против, ведь после таких серьезных увечий ему нужно отдыхать и восстанавливаться. Но Роман Дмитриевич настоял». «Неудивительно», — слегка улыбнулся император. Он знал, как верен империи и ему лично Демидов, и очень ценил его за это. Его слова он никогда не подвергал сомнению и доверял самые сложные и ответственные дела. Когда перед императором открыли дверь палаты, Роман Дмитриевич как раз давал своему заместителю указания. Увидев главу государства, он пусть и с трудом, но поднялся с кровати и низко поклонился. «Лежи, лежи!» — махнул рукой его величество и обвел взглядом присутствующих. «Оставьте нас!» Все без вопросов повиновались и двинулись к выходу. Только Демидов указал на своего заместителя и хрипло проговорил. «Ваше Величество, прошу позволения остаться Льву Александровичу. Он должен присутствовать при нашем разговоре». «Хорошо, пусть остается». Когда все вышли и телохранители плотно закрыли дверь, не остались ее сторожить, император, понизив голос, спросил. «Роман, ты хотел поговорить со мной? Тебе удалось что-то выяснить?» «Мне в руки попал список членов Сумеречного Ордена. Как я вам уже докладывал, среди заговорщиков есть его представители. Я как раз направлялся к вам за получением дополнительных полномочий для задержания и допроса людей, обладающих неприкосновенностью». «То есть ты хочешь сказать, что орден поднялся настолько, что даже среди приближенных мне людей есть члены этого сообщества?» — нахмурился император. «Неприятная новость. И он привык доверять своим приближенным». «К сожалению, это так». Кивнул Демидов и провел рукой по голове, на которой уже начали расти волосы. «Где сейчас этот список?» «Он был в моем чемодане, поэтому от него ничего не осталось, но я помню каждого». «Ты получишь все необходимые полномочия». «Но...» Император, тяжело вздохнув, окинул взглядом Демидова, лицо которого походило на лоскутное одеяло. Где-то раны зажили, где-то до сих пор их покрывала корка. Местами виднелись розовые рубцы. «Ты еще должен подлечиться». «Согласен с вами. Именно поэтому я попросил дозволения оставить в палате Льва Александровича». Он указал на своего заместителя, который смиренно стоял у окна и не вмешивался в разговор. «Мы не можем медлить, поэтому нужно заняться расследованием незамедлительно. Поручите это дело Льву». Император повернулся и внимательно посмотрел на мужчину. Льву Александровичу Радову было 30 лет. Высокий, крепкого телосложения. Еще со студенческой скамьи приступил к службе в карауле дворцовой охраны. А потом, благодаря личным навыкам и умениям, очень быстро поднялся и стал заместителем главы тайной канцелярии. Император знал, если Демидов ему доверяет, значит и он может. «Хорошо. Лев Александрович получит все необходимые полномочия. А ты?» Он внимательно посмотрел на Демидова. «Перечисли мне имена членов ордена». Я подъехал на машине службы безопасности к пожарищу. Нужно найти хотя бы пуговицу или волос артефактора, чтобы пустить Тайгана по его следу. Автомобиля, на котором артефактор привез сюда Распутина, уже не было. Наверняка его забрали имперцы. Но я перед тем, как вернуть Распутина в тюрьму, осмотрел ее и не нашел ничего. Абсолютно ничего. Будто машина была только что вымыта. Грачев очень осторожный человек и умеет не оставлять следов. Когда подошел к покосившейся калитке сгоревшего дома, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Сотни эфиров окутали меня. Среди них сильнее всего была мешанина из различных эфиров с места пожара. Но и эфир Грачева от меня не ускользнул. Притом эфир был достаточно свежий, будто артефактор был здесь совсем недавно, буквально несколько часов назад. Это еще раз убедило меня в том, что он остался жив, Но зачем он вернулся сюда? Что-то обронил? Медленно, будто нахожусь в стане врага, я двинулся по заросшей тропе в сторону дома. Вот примята трава там, где лежал Распутин. Вот куст, в котором я ждал появления.